набрал полный рот букв, соображал лихорадочно, все ли взял. И краткого, кажется, нету. Добрал. Рта я, естественно, после этого не открывал и не глотал, разумеется. Но посидеть тут надо для приличия. Молча и сдержанно всем кивал. Выдержав норму, наверх к себе убежал. Выплюнул алфавит на тарелку, жадно глядел. Гласных мало. Но ничего, попробуем. Долго наслаждался. На летучку с опозданием шел. Страсти там уже кипели. «Носы ему в постель!» — кричал МБЧ. «Надеюсь, это относится не ко мне?» Когда я скромно сел, на меня демонстративно не смотрели. Наказывали. Видимо, напортачил что-то во сне. Точно. «Ну, как наши дела, Сергей Васильевич?» Даже не глядя в мою сторону МБЧ, обращался только к Ездунову. «Что-нибудь есть?» Своего друга Жозе, утром протрезвев, сюда не позвал. Хитер. «Так нет же!» — с отчаянием произнес Ездунов. Ночью, правда, на тягуне на склоне оторвалась от состава цистерна с цементом. К нам пошла. Но на вираже с обрыва навернулась. Оттуда ее не вытянешь. Все вдруг поглядели на меня. Все-таки я, видимо, Федор Гладков, автор романа «Цемент». Нет, помню, там есть одна хорошая сцена, где Глеб, вернувшись из армии, пытается овладеть своей женой. Но про цемент ничего не помню. А про уголь там точно нет. «Не слушайте вы их!» — почему-то, перейдя со мной на «вы», звонко выкрикнул Кир. «Мы тут за духовное возрождение боремся. Духовное и только». «Ну, духовное, ясное дело, но с наполнением», — смущенно произнес Ездунов. «Так если ты готов», — МБЧ радостно глянул на меня. «К чему?» «Ну, духовно возрождаться. Сам-то ты хочешь?» «Да». «И когда, думаешь?» «Как это можно знать?» — спросил я. На это МБЧ нетерпеливо махнул ладошкой. «Херня! Петро, у тебя все готово?» Чубатый Петро, мой давний друг по застенку, ретиво вскочил. «Все готово, Марат Иванович!» Он нырнул под локоть в свой пузатый портфель и вдруг выхватил оттуда какую-то портянку и гордо продемонстрировал. Ужас поднимался почему-то снизу вверх и достиг лица. Оно как-то одеревенело. Полотенце. То самое, которым мне умелец Гера-уголовничек делал компресс, после чего меня долго было не узнать. Но зато потом было дуновение. Универсальный метод. Я глядел на короткое вафельное полотенце. Даже выпуклости моего лица сохранились. Стереоплощаница. Это теперь главный имиджмейкер тут. Работайте. МБЧ деловито вышел. Петро подошел ко мне с некоторым стеснением и одновременно гонором. Вам, наверное, не нравится, что это...